Ты за войну с крымским ханом ратуешь? — пошутил князь Иван Турунтай-Пронский. — Закваска в тебе еще адашевская сидит. Примечание: Адашев — государственный деятель первых лет правления царя Ивана, впоследствии попал в опалу. «Смотри, теперь ты золотой, а не серебряный. На 25 000 рублей поручители за тебя дали запись». Гости засмеялись, подняли чаши за князя Серебряного. «А твое, Михаил Иванович, слово?» «Мое слово», — не сразу отозвался князь Воротынский, посмотрев невесело на товарищей. «Я тоже стал золотой, и за меня 25 000 записано. Не верит мне царь. Ну что ж, я тоже против Ливонской войны советовал». «Так на меня царь опалился и в Белозерский монастырь загнал. А зачем? Будто я против ливонцев не стал бы воевать. Стал бы. Я всегда готов по государеву слову голову положить. Советовал я царю на Дону крепость ставить. А из той крепости воевать Девлет Гирея. Близко рукой подать, как лисицу в море, поймали бы хана со всеми нечистыми женами». «Так ли, князь?» — сомнением произнес Мстиславский. И у Девлетки заступники найдутся. Турецкий султан и король Жегемонт. Не больно из-за моря размахнешься, да и Жегемонт вряд ли заступится. Поднялся дьяк посольского приказа Андрей Васильев. Примечание. Дьяк – высокая государственная должность служивых людей. «Государе», – сказал он, поклонившись, – «война с поганским царем и защита христиан от полонной смерти – богоугодное дело. Однако дела государственные требуют иного рассуждения. Времена теперь иные, нежели при великом князе Василии, батюшке нашего государя. Без вольной заморской торговли не будет богата и сильна земля русская. А Никий Строганов и гости московские слезно молили великого князя и государя о вольном морском пути в иноземные страны. Надо воевать с Ливонией за море. Но, дьяк Васильев посмотрел на бояр, с великим разумением, а государь тиранством своим и казнями повысил он голос. Ливонцев напугал, и они города не сдают, сидят до последнего и просят у короля Жегемонда заступы. Государь, помолчав, продолжал дьяк Васильев, король Жегемонд давно руку к великому Новгороду тянет, а через Ливонию королевские земли к самому Пскову и Новгороду подступят. Вот и смотрите, нужна ли России война с ливонцами. «Так как же, государи?» — снова спросил Мстиславский. «Мы хотели решить дело добром», — раздался голос князя Ивана Куракина-Булгакова. «Писали челобитную, на коленях молили. Ежели бы царь согласился и отменил опричнину, мы бы его больше отца родного почитали и слушались. А царь всех нас в тюрьму засадил. Спасибо владыке заступился. Теперь осталось одно — согнать Ивана с престола. Убить, как бешеную собаку!» — крикнул князь Турунтай-Пронский. Он дрожал от возбуждения, вздрагивала длинная борода, свисавшая с худого лица. Другого хода нет. «Я к латинскому королю в Литву не отъеду, изменником русской земли, как Курбский, не стану». Он шумно отсморкнулся и вытер платком нос. «Согласны», — дружно отозвались гости. «Смерть волчья есть здравие овечье», — пробасил отец Захарий. «Пусть царь Иван докажет свое царское прирождение», — побледнев сказал боярин Федоров. Он произнес страшные слова. Царь Иван многое мог простить, но тех, кто сомневался в его царском происхождении, ждала верная смерть. «Но кто будет новым царем?» — спросил князь Дмитрий Риполовский. «Убрать царя Ивана — дело не самое трудное. Найти нового царя — вот задача». «Князь Владимир Андреевич Старицкий», — сказал боярин Федоров, — «прямой Рюрикович, несумнительный, нравом мягок и милостив». Назвать нового царя было законным правом Конюшева, председателя Боярской думы. Примечание. В земскую и опричную думу входило всего около 25 человек. Например, в 1572 году в их составе были Земская дума, Мстиславский, Морозов, Шереметьев-Меньшой, Салтыков, Траханиот, Юрьев, Воротынский, Глинский, Сабуров, Шуйский, в опричной бояре Трубецкой, Пронский, Шейдяков, Пронский, Адоевский, Умный Колычев, Бутурлин, Сицкий, Окольничий, Борисов-Бороздин, Умный Колычев, Хворостинин, Бутурлин, Ашанин, Щербатый.